Колинье с некоторой тревогой посмотрел им вслед. Всякий раз, когда сходились эти два ненавистных друг другу человека, он опасался какой-нибудь вспышки между ними. Карл IX угадал мысль адмирала, подошел к нему и, взяв его под руку, сказал: «Будьте покойны, отец. Для того, чтобы держать их в страхе и повиновении, существую я. Я стал настоящим королем с того дня, как моя мать перестала быть королевой, а она перестала быть королевой с того дня, как Колиньи стал мне отцом». «Что вы, сир!» — воскликнул адмирал, — «ведь королева Екатерина — старая склочница. С ней никакой мир невозможен. Эти оголтелые итальянские католики понимают только одно — всех резать. Я же, наоборот, хочу умиротворения и даже больше, хочу поддержать приверженцев нового исповедания. Все остальные чересчур распущены, отец. Они меня позорят своей любовной грязью и своим беспутством. Хочешь, я буду говорить с тобой честно?» — продолжал Карл IX, все больше отдаваясь порыву откровенности. «Я не доверяю ни одному человеку из окружающих меня, за исключением моих новых друзей. Честолюбие Тавана мне очень подозрительно. Вьевиль любит только хорошее вино и продаст своего короля за бочку мальвазии. Монмаранси ничего не хочет знать, кроме охоты, и проводит все время в обществе собак и соколов. Граф Рец — испанец. Гизы — лотарингцы. Да простит мне Бог, но мне сдается, что во всей Франции только три честных француза. Я, мой наварский зять, да ты. Но я прикован к трону и не могу командовать армией. Самое большее, что мне позволено, это поохотиться в Сен-Жермене и в Рамбулье. Мой наварский зять слишком юн и малоопытен, кроме того... Его отца, короля Антуана, всегда губили женщины. И мне сдается, что Генрих унаследовал эту слабость своего отца. Нет никого, кроме тебя, отец. Ты смел, как Цезарь, и мудр, как Платон. Я не знаю, как мне поступить. Оставить ли тебя здесь советником при мне или послать туда главнокомандующим? Если ты будешь моим советником, кому командовать? Если командовать будешь ты, кто будет мне советником? Сир, сначала надо победить, а после победы будет и совет. Ты так думаешь, отец? Ну что ж, хорошо, будь по-твоему. В понедельник ты отправишься во Фландрию, а я поеду в Амбуаз. Ваше Величество уезжает из Парижа? Да. Я устал от этого шума, от всех этих торжеств. Я не деятель, я мечтатель. Я родился поэтом, а не королем. Ты организуешь нечто вроде совета, который и будет править, пока ты будешь на войне. А поскольку моя мать не войдет в него... Все будет хорошо. А я уже оповестил Рансара, чтобы он приехал в Амбуаз. И там, вдвоем, вдали от шума, от дрянных людей, в тени лесов на берегу реки, под тихий говор ручейков, мы будем беседовать о божественных вещах. Это единственное утешение в суете мирской. Вот послушай мои стихи. Предложение Рансару быть моим гостем в Амбуазе. Я сочинил их сегодня утром. Колиньи усмехнулся. Карл IX провел рукою по гладкому, желтоватому, как будто из слоновой кости лбу, и начал декламировать немного нараспев свои стихи. «Рансар, когда с тобой в разлуке мы живем, ты забываешь вдруг о короле своем. Но я и вдалеке ценю твой дивный гений и продолжаю брать уроки песнопений и снова шлю тебе ряд опытов своих, чтоб вызвать на ответ твой прихотливый стих. Подумай, не пора ли закончить летний отдых? Уместно ли весь век копаться в огородах? Нет, должен ты спешить на королевский зов во имя радостных, ликующих стихов. Когда не навестишь меня ты в амбуазе, я не прощу тебе такое безобразие. «Браво, сир, браво!» — сказал Колиньи. «Я, правда, больше смыслю в военном деле, чем в поэзии. Но, как мне кажется, эти стихи не уступят лучшим стихам Рансара, Дира и самого канцлера Франции Мишеля де Лапиталь». «Ах, отец!» — воскликнул Карл IX. «Если бы ты оказался прав! Поверь, что звание поэта меня прельщает более всего». И, как я говорил недавно своему учителю поэзии, искусство дивное поэмы составлять, пожалуй, потруднее искусство управлять. Поэтам и царям Господь венки вручает, но царь их носит сам, поэт других венчает. Твой дух и без меня величие масиян, а мне величие дает мой гордый сан. Мы ищем, я и ты, к богам путей открытых, но я подобие их, Рансар, ты фаворит их. Ведь лира власть тебе над душами дала, а мне, увы и ах, подвластны лишь тела. Власть эта такова, что в древности едва ли тираны лютые подобной обладали. Сир, «мне хорошо известно, что Ваше Величество ведет беседы с музами», — сказал Колиньи, «но я не знал, что они стали для вас главными советниками». «Главный ты, отец, главный ты. Я и хочу тебя поставить во главе всего государственного управления, чтобы мне не мешали свободно общаться с музами. Слушай, я тороплюсь ответить нашему великому поэту на его новый мадригал, который он прислал мне. Да я и не могу собрать тебе сейчас все документы, которые необходимы, чтобы ты мог уяснить себе основное расхождение между Филиппом II и мной. Кроме того, мои министры дали мне что-то вроде плана будущей войны. Все это я разыщу и отдам тебе завтра утром». «В котором часу, сир?» «В 10. Если окажется, что я буду занят писанием стихов и запрусь у себя в кабинете, то все равно входи прямо сюда, и ты найдешь здесь на столе все документы в этом красном портфеле. Забирай их вместе с портфелем, цвет его настолько бросается в глаза, что ты не ошибешься. А я сейчас иду писать Рансару. Прощайте, сир. Прощай, отец. Разрешите вашу руку, сир». «Какая там рука? Мои объятия, моя грудь, вот твое место. Приди, приди ко мне, старый воин!» Карл IX привлек к себе склоненную голову адмирала и прикоснулся губами к его седым волосам. Адмирал вышел, утирая набежавшую слезу. Карл следил за Колиньи глазами, пока мог его видеть. Затем прислушался к его шагам, пока их было слышно. Когда же адмирал исчез, и шаги его затихли, Карл IX, по свойственной ему привычке, склонил голову набок и медленно проследовал в оружейную палату. Оружейная палата была любимым местопребыванием Карла. Здесь брал он уроки фехтования у Помпея и уроки стихотворства у Рансара. Здесь находилось собрание лучших образцов наступательного и оборонительного оружия. Все стены были увешаны боевыми топорами, копьями, щитами, алебардами, мушкетами и пистолетами. И как раз в этот день один знаменитый оружейный мастер принес королю превосходную аркебузу, на стволе которой была сделана серебряной насечкой надпись, состоящая из 4 строк, сочиненных самим Карлом. В боях за честь, за Божье слово, я непреклонна и сурова. В того, кто не друг королю, я пулю меткую пошлю.